ибо Робин увидел ее худые руки с длинными и бледными, даже синеватыми пальцами. «Четвертый год в консерватории учится», — с мечтательной гордостью продолжал Новгородов. Из коридора послышался стук в дверь. Новгородов, извинившись, вышел из зала. В проеме между портьерами показались незнакомые мужчина и женщина средних лет. Новгородов поспешил представить их Буробину. «Лаврентий Петрович», — назвался мужчина. Его большой рост и военную выправку как бы подчеркивали защитного цвета френч, галифе, блестящие, будто лакированные генеральские сапоги. Жена была под стать ему, высокая, стройная. «Интересно, какой пост и где занимает Лаврентий Петрович?» — подумал Буробин. «Судя по внешнему виду, не иначе, как командир, и должно быть, не маленького подразделения Красной Армии». И не ошибся. «Как поживает ваш полк?» — спросил у него Душечкин. «Спасибо, хорошо», — ответил Лаврентий Петрович. «Красноармейцы дисциплину любят, а у меня, сами знаете, порядок превыше всего». Он стал рассказывать о недавней инспекторской проверке, которая прошла на редкость удачно. «Служит. Но где?» — опять подумал Буробин. Вскоре пришел Игорь Владимирович Драгин с женой, миниатюрной и очень симпатичной. Увидев женщин, она тут же подпорхнула к ним, с каждой радостно расцеловалась и защебетала с Людмилой Васильевной. Игорь Владимирович поздоровался с мужчинами и, попросив извинения, взял Буробина под руку, отвел в сторону. Он был все так же прилизан, подтянут и насыщен парфюмерными ароматами. «Я слыхал, Николай Николаевич, вы только что вернулись из Смоленска. Как там обстановка?» «Это в каком смысле?» «В самом прямом. В связи с приближением фронта». Взгляд его черных умных глаз был доверчиво внимателен. «Да как вам сказать? Слышал, белополяки чуть ли не к Витебску подошли. А оттуда до Смоленска рукой подать? А что местные власти? Про местные власти не знаю, а вот наше управление из наркомата директиву получило с категорическим указанием всячески содействовать продвижению воинских эшелонов по железной дороге». Из прихожей опять послышался звонок. Новгородов, смешно семеня короткими ножками, поспешил к двери. Это пришел Ракитин с женой. Его было не узнать. Черный дорогой костюм английского покроя делал его фигуру необычайно стройной и даже элегантной. Он был аккуратно причесан, подтянут. Как он не походил на того Ивана Федоровича, которого Буробин видел тогда в Высшем Совете Народного Хозяйства. В зале стихла музыка. Все с восхищением смотрели на вошедших. Ракитин обвел присутствующих молчаливым взглядом, сдержанно поклонился. «Вот все и собрались», — заискивающе глядя на Ракитина, сказал Новгородов. «Пора к столу». Гости стали рассаживаться. Буробин хотел было сесть рядом с Драгиным, который засыпал и засыпал его новыми вопросами, но Вероника и Надежда усадили его между собой. В ответ на укоризненный взгляд Драгина Новгородов беспомощно развел руками. «Сегодня, Игорь Владимирович, в этом доме не я хозяин». И предложил наполнить рюмки. Гости оживились, стали разливать вино, водку, накладывать в тарелки закуски. Буробин, увидев, как Новгородов взял из серебряного ведерка со льдом бутылку шампанского и стал ее открывать, последовал его примеру. Шумом вылетела пробка. Вероника радостно вскрикнула, захлопав в ладоши. Милые гости!